и пускал клубы едкого дыма. Табак он перемешивал с какими-то травами. Окутанные сизым облаком в неверном свете маленькой лампочки у дверей, очень высокий, неестественно костлявый, с узким лысым черепом и желто-восковой кожей и острым длинным носом над почти безгубым ртом, он был похож на колдуна. Скрипучим голосом он поносил надзирателя за то, что рассыпал из каких-то его мешочков целебные снадобья. У Караваева всегда водились в изобилии сушеные коренья, листья, ягоды, порошки и настойки от разных болезней. Он занимался йогой, перепугал ни одного надзирателя, заходившего утром в полутемный тамбур и обнаруживавшего там что-то длинное, худое, но перевернутое вверх ногами и громко дышащее, глубокое дыхание. Караваев всем демонстрировал, как его тощая грудная клетка чудовищно расширяется при вдохе. Коньком его были рассказы о тибетских монахах, у которых он будто бы перенял тайну искусного врачевания травами и заклинаниями. Очевидно, Караваев в свое время прочитал и хорошо запомнил популярные брошюры о йоге, восточной медицине, астрологии, сионских мудрецах, апокалипсисе, гипнозе, воспитание силы воли и тому подобном. Библию же он знал превосходно. Давно работая на фабрике, Караваев сумел создать себе среди вольнонаемных репутацию ученого-знахаря, ворожил им, давал свои лекарства и на этом прекрасно зарабатывал. Просвещенные зэки раскусили его довольно быстро, но таких было немного. Караваев уверял, что силой внушения может повлиять даже на пол и наклонности будущего ребенка. И нашлась одна дура, мастер с фабрики, которая заказала у него мальчика-летчика. Она была на 6-м месяце. 3 месяца провидец жил припеваючи. Будущая мать каждый день одаривала его продуктами, табаком и даже спиртным. Но потом родилась у нее рахитичная девочка, и поддержка, естественно, прекратилась. Тем не менее, он сумел убедить окружающих, что Марина не так выполняла его указания, которые, впрочем, остались в тайне. Обманутая мамаша стыдилась о них рассказывать. От Перуна я узнал лишь, что на стене ее спальни висели нарисованные пропеллер, автомат и меч – атрибуты запроектированного героя. Караваев был белоэмигрантом из Латвии, говорил на прекрасном чистом русском языке и свободно владел латышским. Никто сперва не знал его прежней профессии. На фабрике он работал в измельчительном цехе, где готовились пробы для лаборатории. Там стояла большая сушильная печь, на которой Караваев препарировал свои травы. Среди них особенно был почитаем Иван Чай, сразу сделавшийся его кличкой. Вообще он испытывал страсть к сушке и созданию всевозможных запасов. На работе заготовил солидную торбу сухарей, которую прятал под внешней лестницей помещения. Весной туда проникла талая вода, и разбухшие сухари, разорвав мешок, вылезли густой каши из-под ступенек. Увидя ее, начальник лаборатории в ярости набросился на заготовителя, который колдовал у своей сушильной печи. «Это у вас что под лестницей, сухари? Готовите побег?» Караваев мигом сообразил, что над его головой нависла серьезная опасность. По меньшей мере потерять выгодное место на фабрике. И хладнокровно возразил. «Я испытываю новый способ получения чистого несинтетического пенициллина путем размачивания сухого хлеба». Ошеломленный начальник больше не вымолвил ни слова, а фокусник в тот же день выбросил подальше подозрительный пенициллин. Карл, который окончил иезуитскую гимназию, люто ненавидел духовенство любого толка и развил в себе удивительное чутье в этом отношении. Сказал однажды: «Не нравится мне Караваев, от него так и несет черной сутаной. Думайте, что хотите, но это поп не иначе». Как ни странно, Карл оказался прав. Много позже Караваев на фабрике рассказал о своей жизни в Латвии, где был адвокатом, и прибавил, по свидетельству Перуна: «А при немцах я переехал в Псков и служил священником в соборе». Он довольно прозрачно намекал на свой дар ясновидения и брался предсказывать зэкам судьбу, обещая скорое освобождение, особенно если к нему обращался тот, кто получал хорошие посылки. Нам с Карлом однажды заявил: «Покушение на Гитлера я предсказал еще 15 июля». Примечание автора. Оно произошло 20 июля 1944 года. Но когда он взялся вытравить у одного повара татуировку, и легковерный не только от нее не избавился, но и получил заражение крови и пролежал несколько недель в стационаре, Караваева вызвали к куму и запретили впредь заниматься шарлатанством. Не потому, что боялись за здоровье зэков, а потому, что татуировка считалась особой приметой и записывалась в личном деле. 7. В один апрельский вечер в спецчасть вызвали всех иностранных подданных. Долго допрашивали по отдельности, стараясь убедить каждого принять советское гражданство. И когда никто не согласился, объявили, что на днях их отправят на родину. В Германию, Венгрию, Румынию. Осталось нас трое в лагере. Карл, которого даже не вызывали, Шанта и я. Хотя все знали нас как иностранцев, но по документам мы с Шантаем таковыми не значились. А у Карла при аресте вообще никаких бумаг не оказалось. Отъезжающих поселили в одной секции. Они несколько дней не выходили на работу и слонялись по баракам. Им давали поручение отправить письма родственникам, как будто это легче сделать из-за границы, чем отсюда, с Днепровского. После смерти Сталина переписка разрешалась без ограничения. Переодетых в первый срок отъезжающих вывели через узкую дверь за вахту, где уже стояла машина. Вместе с ними покинула лагерь группа ребят из вольной бригады. Я долго смотрел им вслед. Один из вольных был загипсован рукой. Ему уже после окончания срока сломали руку в изоляторе, когда он стал сопротивляться насильственной стрижке. Это был худой молодой армянин с необычно светлой для южанина кожей. Григорянс имел всего 5 лет за 2 часа. В 1948 году репатриировалось очень много армян, и его отец, зажиточный купец из Дамаска, вдруг решил вернуться в страну предков и уговорил сына, студента первого курса медицинского института, ехать вместе с семьей. Они прибыли утром в Ереван, а перед обедом Вартан, который уже присмотрелся к городу, взял такси, вернулся на границу и был схвачен при обратном переходе. Как несовершеннолетний, он отделался сравнительно легко. Конечно, было немного тягостно, когда мы остались одни, хотя ни Карл, ни я вида не подавали. А Шантай или был отличным актером, или в самом деле воплощенной невозмутимостью. Иногда лишь мы вспоминали в разговоре того или другого из уехавших. Например, штабсфельдфебеля Отто Петерса, которого никто в лагере не замечал. Он годами работал истопником и дневальным в общежитии надзирателей, обслуживая их с подлинно немецкой аккуратностью. Примечание автора. Штабсфельдфебель соответствует званию старшины. Русский язык Отто знал в совершенстве. Его отец много лет был водителем немецкого посла в Москве, и попал он в Берлак только потому, что родился в Баку. Военнопленный Петерс был обвинен в измене родине. Однажды он подошел к нам с Карлом возле столовой, изобразил нечто похожее на стойку смирно, но с тем оттенком, с каким к офицерам подходит самый высокий унтер-офицерский чин. «Господа, разрешите обратиться?» Мы на миг опешили, не ожидали от этого незнакомого субъекта чистой немецкой речи. Рука Карла машинально потянулась к козырьку, но на полпути остановилась. «Говорите, штабсфельдфебель!» Интуиция не обманула его. «Совершенно правильно, штурмбанфюрер!» Примечание автора. В войсках СС обращение «Херр», «Господин» не было принято. Маленькие голубые глаза уставились на Карла. «Вопрос мой такой. Мы с камерадом Шульцем давно спорим. Какие точно слова во втором куплете из песни Эрика? Не помогут ли, господа?» Мы переглянулись. Потом выяснили вопрос. И Петерс, который оказался прав, вернулся к своему камераду Шульцу. «Ну и забота у болвана», — сказал Карл. «Ничему не научился в лагере, те же пустяки интересуют». Шульца Карл знал, он был летчиком, а когда попал в плен, проболтался, что бомбил мирные деревни, и его выдал активист, который хотел попасть в советскую дивизию «Свободная Германия». У них в лагере военнопленных были антифашистские курсы, и после обучения многих посылали в эту дивизию. «Тебя списали из бригады», — сказал утром Красноштанов. «Иди после развода к куму». «Неприятно. В компрессорном было хорошо. Но какая разница? Я твердо верил, что скоро придет досрочно». «У тебя был побег на материке?» — спросил кум. Он углубился в изучение узкой бумаги, покрытой машинописью. «Да, гражданин начальник. И статья 58.14. Совершенно верно». «Не слышу, гражданин начальник. Что же ты молчал? В карточках нигде этого нет. Думал, забыли? Вот прокурор пишет из Магадана. Отказать в досрочном освобождении ввиду статьи 58.14. Вероятно, не записали в находке, а ты нас обманул». «Никак нет, гражданин начальник. Я же тогда по-русски почти не понимал, а в статьях вовсе не разбирался». «Молчать! Прекрасно знаешь, что беглецов в режимной держим. Ты бы там проторчал весь срок, вот и схитрил. Но теперь режимки тебе не миновать». «Неужели думаете, гражданин начальник, что убегу, когда остались у меня считанные месяцы?» Кум посмотрел на меня скучающим взглядом, потом захлопнул папку и сказал: «Знаю, что не убежишь, но закон есть закон. Придется тебе в режимку, но не возражаю, если они поставят тебя в ночную. Там нужен один человек без конвоя откачивать воду из шахты. Ступай к Ремневу, пусть выставит тебя в ночь, а жить с ними придется». Режимная бригада состояла теперь из разных подозреваемых в возможном побеге лиц, за которыми, однако, никаких нарушений давно не водилось. Жила она в самом верхнем бараке. Небольшая секция содержалась в величайшей чистоте. Дневальный даже ухитрился поставить на подоконник жестяные банки с цветами. Это была одна из немногих бригад без разногласий, с общей для всех заботой. Как бы не попасть отсюда в изолятор, до него было рукой подать. И, кроме того, любое нарушение порядка влияло здесь на режим. Сперва я мало общался с бригадой. Она утром уходила под усиленным конвоем и возвращалась вечером. Я же дежурил ночью. Работа была простой и легкой. Около штольни я раскладывал костер, нагревал два ведра воды и наливал их в небольшой насос в глубине штрека. Потом включал мотор и откачивал скопившуюся в зумфе воду. Это повторялось за ночь 2-3 раза. Нагревать воду надо было потому, что в штреке держалась минусовая температура, и насос начинал замерзать. Штольня находилась на самом краю оцепления. Отсюда виднелись огни обогатительной фабрики и дорога в Магадан. В 20 шагах стояла вышка с часовым. Нижняя часть крутого отвала была уже по ту сторону оцепления. Возле рельсов торчал столбик с предупредительной надписью «Запрет зона». Зная свои обязанности, я обычно захватывал по дороге несколько сухих досок для разжигания костра, в которой потом подбрасывала сломанные сырые стойки и шахты. Первые дни все шло отлично,